Глава 12. Так как в шестом управлении меня больше всего интересовала одна конкретная личность, то к ней, вернее, к нему в кабинет, я и направилась. И, судя по одобрительному мурлыканью Мара, восседавшего на моем плече, шла я в верном направлении. Несмотря на то, что рабочий день давно уже закончился, сканер еще не ушел, разбирал бумаги. Черную рубашку сменила привычная белая, синий мундир висел на спинке стула. «Кара?» Удивленно нахмурился Скай, отрываясь от документов. «Почему ты еще на работе?» «Увлеклась», — пожала я плечами и тут же спросила. «А ты?» «Начальству таких вопросов не задают? Мелочь какая. Если хочется, то можно. Да и рабочий день давно уже перетек в рабочий вечер». Скай, видимо, подумал о том же, потому что ответил просто. «Дежурство». «Но ты же начальник управления», — искренне изумилась я. «И портальщик», — напомнил маг. «Мало ли». Он не договорил. Над столом с тихим хлопком возникла и тревожно сверкнула алая сфера. Скайнер нахмурился, коснулся ее, одновременно разворачивая карту столицы и своего артефакта, и щелчком пальцев сформировал портал. Моя интуиция взвыла, как стая волков лунной ночью. И прежде чем я успела сообразить, что делаю, ринулась следом за магом в портал, ухватившись за его плечо. Потеряла равновесие, запуталась в длинной юбке, и если бы Скай не успел перехватить меня за талию, то непременно упала бы под ноги очень удивленным моим появлением Грегору и Дереку. Последний, кривясь, зажимал рваную рану на плече, и даже я могла сказать, что молодому оборотню было очень плохо. Регенерация чего-то не справлялась. А Грегор лишь извиняющийся развел руками, глядя на меня, мол, помню, что у тебя болезненная реакция на мою магию, но извини. «Никогда больше так не делай». Резко и отрывисто, почти зло, произнес сканер. «Понятно». И, не дожидаясь ответа, тут же обратился к подчиненным. «Что у вас?» «Шурейх», — отчитался Грегор. «Ушел в катакомбы, зацепили». «Понял». Норрис вновь развернул карту и открыл очередной портал. Распорядился. «Грег, сопроводи раненого в госпиталь». Сверкнула неяркая вспышка, и оба оборотня исчезли, а Скай скомандовал. «Карина, ты возвращаешься домой». «Нет», — выпалила я. Внутри продолжала сжиматься тревожная пружина, а при одном взгляде на черное жерло открытого неподалеку люка она начинала еще и пульсировать. «Я с тобой!» Марк, который тоже успел проскочить за мной в портал, осторожно приблизился к люку и зашипел. Белая шерсть встала дыбом, и кот теперь напоминал хвостатый крылатый шарик на четырех лапах. «Ты возвращаешься!» — повторил сканер. «Это приказ!» По взгляду, прищуру глаз, я поняла. Сейчас он просто накроет меня очередным порталом, словно бабочку с очком, и успела рвануться к нему, схватить за руку и прижаться всем телом. Торопливо, глотая слова, протараторила. «Я пойду с тобой. Нет времени объяснять, но это важно. Может, я и бесполезна, как поисковик, но спину прикрою, и пара сюрпризов для неприятеля найдется. «Там опасно», — сухо произнес маг. «Я буду осторожна», — пообещала я. Норрис колебался несколько мгновений, затем распорядился. «Идёшь следом за мной и не высовываешься. Спускаемся без портала, там больше шансов дольше остаться незамеченными». Стальная пружина тревоги внутри слегка ослабла, и я торопливо кивнула. Конечно, юбка была далеко не лучшим вариантом одежды для спуска в катакомбы, но выбирать не приходилось. Цепляясь за холодные ржавые скобы, я осторожно спустилась вниз и оказалась рядом со сканером в бесконечном тоннеле. Через каждые 10 шагов в стены были вмурованы тусклые светочи, в полумраке напоминавшие слепые бельма глаз злобного чудовища. Вдоль стен шли каменные дорожки метров полтора шириной, а посередине черной маслянистой лентой неслась подземная река, в которую через равные промежутки справа и слева вливались более мелкие ручейки. Периодически на гладкой поверхности вздувались крупные пузыри, точно там, внизу, ворочалось нечто невидимое. Воняло тиной, какой-то полуразложившейся падалью и сточными водами. «Шурейх наверняка затаился в одном из боковых рукавов», — негромко произнес сканер, настороженно прислушиваясь. «На этом участке все стоки, идущие на нижние уровни, заварены антимагическими решетками». Марк, который буквально врос в мое плечо, шевелил носом и очень по-человечески морщился. Тонкий нюх кота страдал от вони куда сильнее моего. Наконец он бесшумно спрыгнул на пол, прошел чуть вперед и сел, настороженно шевеля ушами и растопырив крылья. «Сможешь определить, какое из ответвлений фонит магией сильнее прочих?» — спросил маг. И в этот момент кошмар неожиданно зашипел, развернулся, сильным прыжком оттолкнулся от пола и врезался в меня с такой силой, что я в прямом смысле упала на сканера, а ему, в свою очередь, пришлось отступить, чтобы удержаться на ногах. В следующее мгновение из воды черной кляксой взметнулась толстая щупальца и, промахнувшись, с грохотом врезалась в каменную стену там, где только что стояли мы. Крутанулась, слепо нащупывая намеченную жертву. Мар, вновь раздувшийся до белого крылатого шарика, полоснул по щупальцу когтями и тут же отскочил в сторону. А я швырнула в воду недоделанную травяную бомбочку, начиненную шипами. Оставалось добавить к ним снотворный эффект, и я собиралась заняться этим в домашней лаборатории, но и сейчас получилось неплохо. По ушам ударил высокий тонкий визг, и из воды показался обладатель щупальца. Лоснящийся червь, похожий на гигантскую пиявку. По всей видимости, как раз тот самый Шурейх. Чуть ниже зубастой пасти в теле червя пульсировала дыра с обугленными краями, из которой сочилась белесая жидкость. Шипы не сумели пробить толстую шкуру настолько, чтобы нанести серьезный урон, но доставили достаточно дискомфорта, чтобы пиявка выдала себя. Чудовищная тварь бросилась на нас, и я автоматически выставила простейший магический щит, надеясь, что он выдержит первый удар. Но одновременно на пути гигантской пиявки открылся портал, и негостеприимно захлопнулся, едва голова и пасть Шурейха скрылись в нем. Во все стороны брызнули ошметки судорожно сокращающиеся шкуры, и капли белесой жидкости стекли по щиту, не долетев до нас, а противный визг оборвался. Обезглавленное тело громко плюхнулось обратно в воду, а через мгновение из второго портала, открывшегося шагах в 10 от нас, выкатилась мертвая голова. Пасть с противным чавкающим звуком закрылась, перепугав моего смелого фамильяра. Тот стрелой взлетел ко мне на руки и затих, дрожа всем тельцем. Я чувствовала, как колотится его сердечко. Меня и саму нервно потряхивало. Вот почему опасно бросаться в чужие порталы без приглашения. Негромко, но веско произнес Ир Норрис. Наглядная демонстрация. «Я испугалась за тебя», — тихо призналась я. «Предчувствие не обманывает». «У тебя поразительная способность влипать в неприятности», — вздохнул сканер. Немного помолчал и задумчиво поинтересовался. «И что с тобой делать? Кара, ты моя». Вопрос был риторическим, потому что рука мага в этот момент властно обвела мои плечи и притянула ближе к его мускулистому телу. А я и не подумала сопротивляться. Положила ладонь на руку Ская, касаясь кончиками пальцев выпуклых вен. Потерлась затылком о твердое плечо и предложила. «Женись!» Не иначе от страха. Иначе объяснить столь иррациональную просьбу я не могла. И от волнения так сильно прижало кошмара, что тот, недовольно мявкнув, вырвался и спрыгнул на пол. Принялся умываться, всем видом демонстрируя, что он не имеет ко мне никакого отношения. «Жениться?» — в голосе Скайнера появилась странная, вкрадчивая хрипотца. «Я подумаю». А в следующее мгновение он развернул меня к себе и буквально запечатал губы уверенным поцелуем. Сильным, требовательным, жгучим и головокружительно сладким. Я вздрогнула от неожиданности и обрушившейся следом волны ярких ощущений и ответила со всем пылом, которым только могла. Вмиг забыла о том, где мы, о том, что рядом валяются ошметки пиявки, что она вообще может быть здесь не одна. Ничего не имело значения, кроме сумасшедшей потребности отвечать с той страстью, захлебываться под натиском горячих губ, впиваться пальцами в широкие плечи, на волне эйфории не ощущая, что могу причинить боль ему, не чувствуя, что он тоже сжимает меня словно в тисках, точно боится отпустить хоть на миг. От Ская пахло лавандовыми палочками и вишней, и я пила этот аромат не в силах насытиться. «Карина, ну почему с тобой все не так, как я планирую?» Хрипло прошептал он, отстраняясь. «Я едва удержался от поцелуя в твоей травницкой, и вместо этого случился поцелуй в городских катакомбах над трупом Шурейха». «Потому что чувства всегда не по плану». Выдохнула я, тяжело дыша. «А тебе так важно сделать все по правилам? Мне нет». Сейчас мне действительно было плевать. Потянулась к нему, коснулась упрямо сжатых губ легким поцелуем, остро наслаждаясь каким-то неведомым ранее ощущением правильности происходящего. «Ну и что, что мы общаемся меньше недели? Почти знакомы-то уже больше 2 лет. А вообще наставница как-то говорила, что порой достаточно мгновения, чтобы понять. Вот он, мужчина, с которым ты хочешь провести всю жизнь». «Это эмоции», — выдохнул сканер, пытаясь отстраниться. «Так бывает после боя». «Прекрати отговаривать меня целовать тебя!» Возмутилась я и упрямо обвела его шею руками. «Сумасшедшая!» Ладони мага легли на мою талию и легонько сжали. «Моя ведьма!» «Твоя ведьма!» Охотно согласилась я. «Забирай целиком!» Скайнер шумно выдохнул, подхватил меня на руки и шагнул в портал. Вышел в моей квартире. Даже карту разворачивать не стал. Видимо, и без того помнил координаты. Сразу закрывать портал не стал. Дождался, пока из него выскочит взъерошенный Мар, и лишь тогда свернул окончательно. Бережно опустил на кровать, а спустя миг, наконец-то, накрыл мои губы своими. Без жгучей страсти, сметающей все на своем пути, точно лесной пожар. Осторожно, почти невесомо, позволяя решить, ответить или оттолкнуть. Я выбрала первое, с готовностью приоткрыла губы, позволяя продолжить. Мы целовались медленно, неторопливо, восхитительно нежно, изучая друг друга. И внутри меня все сильнее разгоралось миниатюрное солнце, посылая волны жара по всему телу. Восхитительно приятно, до сладкой дрожи в коленках. И, кажется, от одного поцелуя я научилась летать без метлы. Скай неохотно отстранился, провел ладонью по моей щеке. Серо-голубые глаза потемнели, точно небо перед грозой. Большой палец коснулся моих губ, и я тут же поймала его, шаловливо провела языком по подушечке. И плевать, как пошло это выглядело. Я хотела продолжения умопомрачительного поцелуя. И не только. Но Скайнер неожиданно отстранился и покачал головой. «Ну нет, так нельзя». «Можно», — возразила я, облизывая пересохшие губы. Не только из вредности и желания сказать наоборот. Перед глазами все еще плясали звездочки, и мне действительно хотелось пойти до конца. Не потому, что мне был нужен брак, а потому, что мне был нужен Скайнер. Весь, целиком, навсегда. Осознание поразило точно удар молнии. И пока я пыталась осознать и как-то уложить в голове все произошедшее, Норрис все-таки высвободился из моих объятий и прошептал: «Доброй ночи, до завтра». А затем быстро вышел из комнаты. Хлопнула входная дверь. Я замерла на мгновение, не понимая, что произошло. Затем бросилась следом, но увидела лишь, как на лестничной клетке гаснут отблески портала. Какой воспитанный, порядочный, правильный мужчина. Какая же бессовестная сволочь! И что мне теперь со всем этим делать? Хотелось плакать и смеяться одновременно. Мар, взиравший на меня со шкафа, как на идиотку, мягко слетел вниз, подошел, боднулся головой в ногу, словно пытался приободрить. «Какого хромого лешего я вообще приехала в Блессендор?» — спросила я у него. Фамильяр не ответил, лишь замурлыкал громче, успокаивая. Я подхватила его на руки, вернулась на кровать, уткнулась лицом в теплый пушистый бок и незаметно задремала под ритмичную убаюкивающую песенку личного белого и пушистого кошмара. Если бы только знала, что в ближайшее время мои нервы ждало куда более жесткое испытание. Утро началось с курьера, вручившего мне вазон с пышными кустиками белых и красных камелий. Выражение восхищения и признание, что я зажгла в сердце огонь. Я провела ладонью по нежным лепесткам и тихонько вздохнула. Упрямый. Ну зачем тратить время, когда я уже на все согласилась? Однако в душе все пело от радости. Мне было некомфортно в роли охотницы, и то, что Скайнер решил проявить инициативу и вести осаду по своим правилам, радовало и умиляло. Я шла на работу и чувствовала себя юной девчонкой-первокурсницей, спешащей на первое свидание. Мар, запомнивший дорогу, с моего разрешения улетел охотиться на воробьев, купающихся в песке у реки. И день казался солнечным и прекрасным, и весна окружила голову, и... Замечтавшись, я едва не врезалась в темную фигуру, заступившую мне дорогу. Скинула голову, готовясь мягко попенять невнимательному прохожему, и слова застыли в горле, а улыбка угасла. Передо мной стоял Терренс и смотрел так, словно ждал, будто я тотчас брошусь ему на шею. «Здравствуй, милая», — ласково произнес он. «Ну что же ты совсем забыла старых друзей?» «А друзей ли?» — холодно ответила я, пытаясь обойти его. Терренс чуть отступил в сторону, затем развернулся и пошел рядом со мной, легко подстраиваясь под мой шаг. «Малис сказала, что ты вернулась в Блессендор», — сообщил он. «Ах, вот как она решила отодвинуть меня, чтобы никто не мешал ей совращать Нормана. Старая любовь не ржавеет, а если снова куплюсь на обещание, сама виновата». После того, как за 2 года Терренс ни разу не попытался не то что приехать, весточку отправить, я окончательно поняла, что этот мужчина любит лишь одного человека — себя, а все остальные — свита, которой позволено сопровождать этого королька. «Счастливо, что у вас с ней сохранились добрые отношения», — сухо бросила я. Прислушалась к собственному сердцу. Казалось, при виде Терренса вновь всколыхнется давняя боль, обида перехватит горло. А на деле я чувствовала разве что равнодушие и легкое раздражение от того, что не удается отвязаться от малоприятного собеседника. «Только не говори, что до сих пор на меня дуешься», — ухмыльнулся бывший. «Ну сколько можно беситься? Поистерила и хватит. Все мужики изменяют, не все попадаются». «Мне это неинтересно», — произнесла я и ускорила шаг. «Бесишься». С какой-то гордостью констатировал Терренс. «Послушай, милая, да твоя кузина сама на меня вешалась. Ладная девка знает, чего хочет. Я что, должен был отказаться?» «Вообще-то да», — ответила я, начиная злиться, что позволяю втягивать себя в бессмысленный спор. «Глупости», — отмахнулся бывший. «А вообще я по другому поводу. Давай начнем все сначала». «А давай», — с энтузиазмом согласилась я. «Идите лесом, мужчина. Я вас не знаю и знать не хочу». «Какая ты злопамятная», — вздохнул он. «Какая есть», — пожала я плечами. «Вспомни, как хорошо нам было вместе». «Мне было плохо». «Неважно, мы собирались пожениться». «Пока тебя не понесло по чужим койкам». «Ты опять». «Я как раз не вижу смысла начинать опять», — сообщила я. «Общаешься с Малисой, общайся дальше. Вы с ней две половинки». Ничуть не покривила душой, просто не стала уточнять, две половинки чего именно, но отнюдь не яблоко. Терренс улыбнулся той самой улыбкой, от которой у меня когда-то дрожали коленки, и понимающе усмехнулся. «Признайся, Карина, ты до сих пор меня любишь». «Нет», — искренне и легко проговорила я. «Не люблю, вернее, люблю, но не тебя». Эти слова точно скинули с души последние оковы. Вновь захотелось запрокинуть лицо к весеннему небу и звонко, открыто рассмеяться. Я так боялась встречи с прошлым, а мой придуманный принц оказался вырезанным из бумаги солдатиком. Смять и выбросить. «А кого?» — изумился Терренс. «А это не твое дело». «Значит, меня», — удовлетворенно заключил он. Я приостановилась и смерила его внимательным взглядом. Это ж надо, какое самомнение он отрастил себе за 2 года. Не иначе питался исключительно кашей-борзянкой из обнаглевшего пшена. «И ты явился со светлым намерением поставить меня в известность о моих к тебе непроходящих чувствах?» — усмехнулась я. «Напрасно!» «О нет, милая, я в ваше управление по делу», — оскалился бывший. «И тебе работы подкину, раз ты травницей подвязаешься. Видишь, как много я о тебе знаю? Кажется, кто-то в городе снова балуется запрещенными ритуалами. Шурехи в катакомбах под Блесендором расплодились и пробрались в сеть городского коллектора. Пиявочек-то истребить — наша работа, городской стражи. Зачистку в катакомбах и коллекторе проведем, а ваша — отыскать их хозяина. Будет такое имеется. Иначе вся работа на смарку, все равно, что с комарами на болоте бороться. И угадай, чья сотня прикреплена к вашему управлению? Мы будем часто видеться, дорогая. Так что чем быстрее ты меня простишь, тем лучше». «Так, кажется, мы начали подбираться к сути. В этом был весь Терренс. Он никогда ничего не делал просто так. И, похоже, до сих пор не отказался от мечты о личной травнице в семье». «Для чего?» — устало поинтересовалась я. «Жениться хочу», — торжественно возвестил Терренс. «Ага, угадала». «Ну и при чем тут я?» — приподняла я бровь. «Так на тебе?» — заявил бывший. «Выходи за меня замуж, Карина. Тебе красивый обеспеченный муж при должности. Мне личная травница, правнучка той самой Блэкфор. Статус!» Он наставительно поднял палец вверх. «Малис тоже правнучка Моры Блэкфор», — напомнила я. «Я что, дурак жениться на той, что верность мне хранить не будет?» У Терренса глаза округлились от возмущения. «Нет, я хочу домой приходить и знать, что по моей кровати посторонние мужики не елозили, и дети на меня похожи». «А сам?» — исключительно из любопытства задала я вопрос. «А что сам?» — переспросил Терренс. «Я ошибки учел, ты ни о чем не узнаешь». «Двуличный до ужаса. Не сразу поймешь, по какой морде врезать. И ведь с его точки зрения все так, как нужно. Святые травы, как я могла влюбиться в такое ничтожество? Купилась на смазливую физиономию и сладкие обещания, и не замечала ничего. А ведь Ирия Илайн сразу меня предупреждала. Но хотелось набить свои шишки самостоятельно. Тем временем мы подошли к управлению и остановились у двери. Естественно, бывший и не подумал проявить галантность и открыть ее мне». «Спасибо за предложение, Терри», — серьезно произнесла я. «Но я тебя недостойна. Не могу и не хочу портить тебе жизнь. Нет-нет, не спорь. За 2 года в Шефлице я многое поняла и переосмыслила. Тебе нужна другая девушка, более тонкая натура. А я... Извини, милый, я тебе не пара». И пока Терри переваривал неожиданный ответ, проскользнула в двери и умчалась в травницкую. Его слова о шурейхах посеяли в душе тревогу. Я помнила, какой хитрой оказалась вчерашняя тварь, и боялась, что в следующий раз мы с Маром не успеем оказаться рядом со Скайнером. Вздрогнула, когда на плечо внезапно опустилась невидимая тяжесть. Подняла руку, коснулась мягкой шерсти, крыльев, холодного мокрого носа. Но сам фамильяр оставался невидимым. «И чего ты нажрался на этот раз?» — со вздохом спросила я. Кошмар обиженно взмуркнул и проявился. Весь и сразу. А потом, как обычно, бросил по мысли связи картинку, как обнаружил у себя полезную способность по желанию делаться невидимым. Очень уж хотелось полакомиться свежим воробьем, но на желтом речном песке белый кот был заметен не хуже блохи на лысине. Пришлось извиняться и хвалить полезного зверя. А заодно договариваться, чтобы он незаметно сопровождал Скайнера на опасных рейдах в катакомбы и объяснять, что это нужно лично мне. Хотя после вчерашнего побега мне самой хотелось притопить его в сточных водах городского коллектора. Ближе к обеду в Травницкую потянулись сотрудники. Непривычно серьезные и хмурые. Даже неубиваемый оптимизм Джейси чуть пришибло всеобщей суровостью. А заявок на кровоостанавливающие пластины, обезболивающие повязки, бодрящие эликсиры, колбы с сонным порошком, действующие исключительно на хладнокровных созданий и прочие полезные составы, продукты и смеси, у меня накопилось столько, что я могла 2 недели не вылезать из лаборатории. Скайнер пришел практически ночью, слегка охрипший и взъерошенный. Вначале отчитал меня за то, что снова задержалась допоздна, а потом выглянул в коридор, проверяя, не спешит ли кто в Травницкую. Молча заключил меня в объятия и коснулся щеки целомудренным поцелуем. «Ты издеваешься!» — хмуро произнесла я, скрестив руки на груди. «Для прочего, неподходящее время и место», — отозвался он. «И вроде бы серьезно, но у меня осталось стойкое чувство, что меня дразнят. Неподходящее, ну-ну!» «Да после вчерашних умопомрачительных поцелуев я готова была отдаться Скаю хоть на еже, не то что на стойке в Травницкой. Уж не знаю, что он там говорил про взрыв эмоций, кратковременное помутнение разума после боя и все такое. Но лично со мной все было в порядке, и все, что я чувствовала к нему прошлым вечером, осталось при мне. Я помню, что сегодня обещал тебе совместный ужин», — начал он. «Но в ближайшие недели 2 нам будет не до свиданий», — закончила я. «Я понимаю». «Все управление готовится к совместному рейду. Если могу чем-то помочь, только скажи». На усталом лице мага мелькнула улыбка. Он поднял руку и ласково погладил меня по щеке. «Ты прелесть», — мягко проговорил он. «Казалось бы, всего 2 слова, даже не признание в любви, но они сделали меня в этот вечер самой счастливой ведьмой в Блессендоре». Следующие 2 недели были странными, я бы даже затруднилась их описать. С одной стороны, пролетели почти незаметно, потому что я практически не выходила из лаборатории, и для меня рассвет сменялся вечером, а день оставался где-то в стороне. С другой, каждое утро начиналось с приятного сюрприза. То это была корзинка с фруктами или ягодами, то цветы, то набор ступок для истирания семян и сушеных кореньев. А вечер обязательно отмечался очередным сорванным украдкой поцелуем. Я понимала, что у Ская, как у начальника управления, действительно нет времени для настоящих свиданий и долгих разговоров. И, скорее всего, секрет столь быстрого развития наших отношений именно в этом. Но минутные встречи будоражили и оставляли после себя приятное послевкусие. Мы оба прекрасно понимали, что следующее свидание имеет шансы закончиться вполне однозначно. И я все чаще ловила себя на крамольной мысли. А так ли мне нужно наследство от прабабки любой ценой и в ближайшее время? Предложит Скайнер брак, хорошо? Нет? Ну что ж, благодаря ему я снова поверила в свою привлекательность. Но были в столь плотном графике и жирные плюсы. У Терренса тоже не находилось возможности вновь явиться ко мне с крайне привлекательным, с его точки зрения, предложением. И размышлять, как отбиться от Нормана, не приходилось. Я попросила Ирию Илайн передать ему мои искренние сожаления по поводу, что мы никак не сможем встретиться в ближайшие недели. От наставницы же выяснила, что Малис ходит в высшую школу ведьм как на работу. 2 раза обедала с Иром-директором, но, судя по возрастающему недовольству, бедняге никак не удавалось добиться успеха, чтобы радостно предъявить доказательства измены моего возлюбленного. Я долго и искренне смеялась, представляя лицо кузины. Наконец-то и ей встретился мужчина, не поддающийся соблазнению. Крепкий орешек, о который эта лиса обломала все клыки. Даже решилась еще разок подразнить эту гусыню, и в один из обеденных перерывов специально съездила в родное учебное заведение, чтобы увидеться с Норманом и чинно погулять с ним под окнами на виду у всех. По словам Ири Илайн, Малис была в бешенстве. Примчалась тем же вечером, но Норман сослался на занятость, и кузине вновь пришлось отправляться домой, не солоно хлебавши. Рейд по катакомбам наконец-то завершился, и в 6-м управлении, ко всеобщей радости, обошлось без жертв, но работы у меня меньше не стало. Да и у Ская тоже. Как он заявил однажды в сердцах, 2 недели совместных рейдов с прочими столичными ведомствами влекли за собой еще 3 недели отчетов. Вот и сегодня Скайнер снова зарылся в бумажную работу, но не забыл при этом ровно в 6 вечера изгнать меня из Травницкой. А в столице тем временем завершался ежегодный весенний фестиваль уличной музыки, последний день которого уже много лет существовала традиция запускать в небо бумажные фонарики, загадывая при этом заветное желание. И чем выше он взлетит, тем больше шансов, что желание сбудется. Я совершенно позабыла о фестивале, погрузившись в работу. Не была на нем уже 2 года и жутко соскучилась по атмосфере веселья, царившей там, и по виду темно-синего бархатного неба, в которое одновременно устремлялись сотни бумажных фонариков, несущих свет чьих-то сердец. Но как же не хотелось идти туда в одиночестве. В студенческие годы мы всегда запускали фонарик с подружками и загадывали одно желание на всех — хорошо сдать сессию. А теперь девчонки разъехались кто куда, да и желание стало неактуальным. Я 2 раза переодевалась, решая сложный вопрос — пойти или нет. И когда чаша весов окончательно склонилась к «не пойти», раздалась трель звонка, извещая, что у двери стоит гость. Насторожившийся было Мар принюхался, довольно мурлыкнул и отправил мне образ сканера. «Коллега из Центрального управления сегодня сказал, что лишь волшебство поможет нам избавиться от никому не нужной писанины и бесконечных рассказов о том, какие мы молодцы, что в очередной раз дружно зачистили катакомбы и городской коллектор от астральных пиявок, контрабандистов и прочей шушеры», — сообщила во всех смыслах любимое руководство и продемонстрировала сложенный вдвое громадный алый фонарик. «Составишь компанию?» С ним я готова была загадать что угодно, хоть озеленение пустыни. Но когда фонарик в наших руках наполнился жарким воздухом от горящей свечи, расправился, поняла, что не хочу тратить желание так глупо. Мысленно шепнула, чувствуя, как бумажный проводник трепещет и рвется в ночное небо. «Хочу, чтобы Скай стал счастливым». Тонкую ручку каркаса мы отпустили одновременно, а затем маг привлек меня к себе и, наконец-то, поцеловал по-настоящему. Так, как мне мечталось все 2 недели. До припухших губ, до вырвавшегося из груди тихого стона, а о сбившемся дыхании говорить не приходилось. Фонарик давным-давно превратился в маленькую точку в ночном небе, а мы все никак не могли оторваться друг от друга. Хорошо, что стояли в стороне от толпы и никому не мешали. «Кариша», — хрипло прошептал Скай, обхватывая мое лицо ладонями. Что он хотел сказать, так и осталось загадкой, потому что рядом неожиданно раздалось возмущенное: «Нет, но вы посмотрите! Я невесту по всему городу ищу, а она целуется с посторонними мужиками». «Теренс, он-то откуда взялся? Да еще и в моем районе!» «Бесстыдница!» — продолжал уличать меня в неверности бывший. Люди вокруг прислушивались, и кольцо падких на скандал горожан потихоньку сжималось. «Посторонний здесь ты!» — ровно ответила я. «Уже 2 года. С тех пор, как за несколько дней до свадьбы переспал с моей кузиной. Так что прекрати строить из себя жертву!» Толпа зароптала, и осуждающие взгляды переместились с меня на Теренса. «Но я же извинился!» — воскликнул Теренс. «Я думал, мы все уже решили». «Дружище!» Какой-то мужик из толпы, поняв, что спектакль отменяется, положил руку ему на плечо. «Отстань от девушки!» «Ха!» Теренс скинул руку. «Да когда она девушкой-то была? Ведьма! Все как одна! В конец испорченная шлю...» Договорить он не успел. Скай, только что расслабленно обнимавший меня за плечи, в один миг оказался рядом с моим бывшим и ударил коротко, жестко, почти без замаха, но так, что Теренс, взвыв, полетел на землю. Поднялся, ощупывая челюсть, злобно выдохнул. «Я-то у нее хоть первым был, и каждому могу сказать, что неплохо проводил ночи с твоей женщиной». Моя женщина оказалась достаточно умной, чтобы уйти от ничтожества, которому больше и похвалиться нечем, парировал сканер, спокойно, не повышая голоса, вернулся ко мне, протянул ладонь. «Пойдем, милая, нам здесь больше делать нечего». К дому шли молча. Я злилась на дурака Теренса, испортившего такой чудесный вечер. Я чего-то чувствовала себя виноватой перед сканером за эту некрасивую сцену. «Я ничего ему не обещала», — тихо произнесла я, когда мы вошли в квартиру. «А он с чего-то решил, что может прийти, как ни в чем не бывало, и...» «Не оправдывайся», — прервал меня Скай. Остановился, положил ладони мне на плечи и проговорил, серьезно, негромко и очень веско: «Меня не волнует твое прошлое, Кара. Я хочу стать твоим настоящим и будущим». Вместо ответа я привстала на носочки и сама потянулась к его губам за долгим, упоительно сладким поцелуем. А когда воздух в легких совсем закончился и маг отстранился, поняла, что сегодня точно никуда его не отпущу. Шепнула: «Скай, останься со мной, пожалуйста». И решительно потянула вниз застежку платья, позволяя ему шелковой лужицей стечь на пол. Доля мгновения на то, чтобы полюбоваться восхищением и желанием в серо-голубых глазах, и восхитительно долгая ночь, наполненная тихими чувственными стонами, жаркими ласками и обоюдным удовольствием. Вымотанная до предела, но бессовестно счастливая, я уютно устроила голову на широком плече мага и, уплывая в сон, поймала себя на мысли, что не прочь просыпаться на нем каждое утро. Даже если в комплекте не будет гримуара и котла.